Рецензия на книгу Андреева Кривича «Ломоносов. Крестьянский сын». Ломоносов – явление колоссальное, удивительное. О Гомере еще в древности было сказано: «Гомер каждому, и дитяти, и мужу, и старцу, дает столько, сколько кто взять может». Жизнь гениального архангельского мужика Михаила Ломоносова всегда будет захватывающе интересна и для ученого-психолога, и для школьника-подростка. Пушкина, например, у нас любит как живого. Мне кажется, что к Ломоносову должно быть такое же страстное и пристрастное отношение. А о любимом человеке хочется знать все. Хочется послушать разговоры о нем. Хочется видеть воочию, скрытое временем. Все всегда соглашались, что это, конечно, удивительно. В те глухие времена мальчик с Дальнего Севера побежал в Москву учиться. Все всегда соглашались, что это был подвиг. Здесь надобно вспомнить, что мальчику было уже 19 лет, что ему пришлось вырваться из богатого налаженного хозяйства. Юноша Ломоносов не просто, не случайно, как пробка из бутылки, вылетел в Москву. Уход свой он обдумал, выносил, выстрадал. Обдумал он отнюдь не материальную сторону. Великая душа, ум сияющий, он ничем звал нищету. Отцово богатство отряс от ног, как пыль. По пути скорбному тернистому пошел, как по цветущему лугу. Ломоносов не дожил до старости, не оставил мемуаров. Ему, отцу русской науки, огнеопальному деятелю и борцу, недосужено было рассказывать о себе. В ученых трудах своих Ломоносов лишь кратко к случаю приводит эпизоды из дней юности. Между тем, несомненно, что железную упрямку Ломоносова, несгибаемую волю, выковала природа морского севера, среда отважных, свободных, предприимчивых поморов. Морская жизнь непременно рождает в человеке любознательность, обостряет пытливость ума. Отсюда наша заинтересованность этим первым подготовительным периодом жизни великого человека. Писатели-беллетристы, каждый в меру своего таланта, давно уже старались воспроизвести перед нами детство и юность Ломоносова. Особо надо отметить богатую документальным материалом книгу Морозова «Юность Ломоносова». Поскольку жизнь Ломоносова на родине нам неизвестна подробно, постольку здесь открывается широкий простор для писателя-беллетриста. В своей повести Андреев Кривич изображает, в общем, два последних года жизни Ломоносова на родине. Судя по заглавию «Ломоносов. Крестьянский сын», автор задался целью доказать, что уход Ломоносова в Москву был, так сказать, организован крестьянским миром. Если это так, то кульминационным пунктом повести является сцена на ярмарке. Доброжелатели Ломоносова обращаются к народу с просьбой помочь любознательному юноше. Сцена эта сделана сильно. Но возникает вопрос. На ярмарке во всеуслышание объявляют, что сын видного деятеля собирается бежать в Москву. Разве такая сенсация не стала бы через час известна всем и каждому? Любопытство, пересуды, разговоры, вопросы – все это страшно усложняло бы побег Миши. Обо всем немедленно узнали бы родители. В планах поворотного пункта жизни Ломоносова гораздо более убедительны, кажется, беседа Шубнова и Сабельникова, двух истинных доброхотов, истинных доброжелателей талантливого мальчика. Этот умственный диалог северных мужиков у костра на фоне светлой северной ночи – одно из лучших мест повести. Автор умеет писать диалоги. Они логически развертываются, оставляют впечатление драматических отрывков, дают живые портреты действующих лиц. Другой обширный диалог, внесенный в повесть, это разговор Михаила Ломоносова с мачехой. Мне кажется, никто из художников-писателей не дал убедительного портрета отца Ломоносова. Василий Дорофеевич – личность сложная. Положение отца, лишающегося единственного сына, отчаянное. Но, конечно, упрямка сына свойственна была и родителю. Во всяком случае, поведение отца изображено в повести достаточно картинно. Любопытную фигуру создал писатель в лице мачехи. Желая безраздельно овладеть имуществом мужа, она решает погубить пасынка. Заметив пробоину в лодке пасынка, мачеха накрывает пробоину фартуком. Хитрая бестия не догадалась, что оставила улику, свой фартук. Михайло, преодолев залитие волн, остается невредим. Но он понял, что было подготовлено покушение на его жизнь. При встрече пасынка с мачехой происходит коллоквиум, полный тончайшего психологизма. Злодейка ведет беседу с артистическим спокойствием, мастерски скрывая свой испуг и свою тревогу. Злодейская душа обретает мир лишь тогда, когда уясняет себе, что великодушный юноша навсегда намерен покинуть отчий дом. Красочно сочинена пикировка Михаила Ломоносова с дьяконом архиерейского подворья. Автор искусно владеет витиеватым жаргоном, который по традиции вкладывается в уста духовных особ, но на котором ни попы, ни дьяконы никогда не говорили. Обширные диалоги представляют как бы стилистическую особенность писателя. Они дифференцируются в памяти, хорошо вкомпонованы в повествование. Но если автор чувствует себя художником, как осмысливает он включение исторического очерка в повесть художественную? Глава, поясняющая историческую ситуацию ломоносовской эпохи, содержательна и интересна, но исторически этот очерк кажется неожиданным барьером, который приходится преодолевать в ущерб ровному ходу повести. Замедляет также течение рассказа и обстоятельное перечисление и пояснение аллегорий титульного листа арифметики Магнитского. Бумажная аннотация книги Магнитского странно пришита к живой беседе Шубного и Сабельникова. В повести видим еще одно картонажное место – схему Двинских островов и протоков, прилегающих к Холмогорам. Автор чертит перед нами географическую карту, а не живую картину. Между тем автор превосходно оживил свою повесть дыханием природы. Когда, например, беседуют Шубный и Сабельников, читатель слышит невнятные голоса ночи, обоняет аромат скошенной травы. Прочитав повесть, думаешь не только о людях, думаешь о ветрах, о туманах, о вьюгах, непогодах. Если сопоставить величие и значимость личности Ломоносова с беллетристической литературой о нем, то литература эта, преимущественно для юношества, невелика и относительно незначительна. Ломоносов – великая русская душа. Его надо любить, о нем надо думать. Конец книги. Июль 1989 год. Звукорежиссер Игорь Опарин, читал Владимир Сушков.